59. Крот делает нору, орел летит выше гор. Кроту тепло в норе, орлу холодно перед восходом, но летите до счастья, родные мои.